последствия отдаются плотным хрипом в легких, оседая в бронхах моих эхом эпохи, духом дворовых стычек где-то в детстве. Жизнь на инстинктах, жизнь на рефлексах, привычный темп, кипарь на бикрень. Один такой в толпе, в ушах долбит черный рэп. За четный ген мне передали предки. Если фристайл, то всегда мгновенный и меткий. Приди в себя, это искусство, чья-то судьба, а не тупо тусы. Да ладно, че я сам сделал этот выбор, без сожаления и лишних дрязг. Что будет после нас? Лишь наше имя, наши релизы и то, что есть сейчас. И снова эти мысли будут грызть, что определила мою жизнь. Случай, обстоятельства, ширина джинс или просто сплив скрученный. И снова эти мысли будут грызть. Данный феномен мало изучен. Ветер перемен качает мою жизнь, прибивая кайфующих. Мне не по нраву эстрада, я схавал на улицах правду. Мне ближе культура людей из черных кварталов. Горы кассет и компактов далеких 90-х. Мастерство налицо даже в свободных набросках. И я учился на этом, я с балл и видел сюжеты. Я бредил рэпом, верил в это. Меня сносило как порывом ветра. Кредо стать первым в этой империи. Вместо Сергея теперь эйс в деле. Не наводи панику, паника где-то рядом. И мы все так же хуярим самым мощным зарядом. Наши альбомы как клады, самые важные даты. Это дерьмо для каждого брата, копай смело. И жди следующей серии уже в апреле. Это бесценно и не важно, моно или в стерео. Каждый второй мастер, каждый четвертый гений. Борьба за идею давит как веревка на шее. Это искусство, как картины Пикассо и Дали. Это будет расти, поверь, все еще впереди. В России нет рэпа, да ладно, а как же это? Достойный выхлоп для каждого Васи и Пети. Кайфующих.